الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами, то есть разъяснение أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. То есть эта книжка называется по-русски, то есть распространённые мехи сунни, которые указывают на убеждения спасённой и победоносной общины. Или, то есть, как переводчик переводил, 200 вопросов по вероучению ислама. То есть шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах, он сделал эту книжку, то есть по акиде, то есть именно тем, то есть по вероубеждению. И шейх, он ее сделал, то есть в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос, а потом он то есть, отвечает и дает ответ. На прошлом уроке мы остановились с вами уже на 76-й вопрос по арабскому варианту. Сегодня, иншаллах, продолжим. 77-й вопрос. Шейх говорит: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآيات وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. читаем. Чего необходимо неуклонно придерживаться по отношению к Корану для всех членов исламской общины? Джамиль, это какой вопрос? 77-й. Угу. 77-й по арабскому варианту. А, да, забыл. Чуть-чуть назад. Что является указанием на обязательность веры в Писание? Ответ: таких указаний имеется множество. Так, например, Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, веруйте в Аллаха и в Его посланника, и в Писание, которое ниспослал Он своему посланнику, и в Писание, которое ниспослал Он прежде». Также Аллах Всевышний сказал: «Скажите, мы уверовали в Аллаха и в то, что Он ниспослал нам, и в то, что было ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и коленам, то, что было даровано Мусе и Исе, и в то, что было даровано пророкам и их Господом. Мы не делаем между ними никакого различия». Известно и много других подобных аятов. В целом же достаточно знать, что Аллах Всевышний сказал: «И скажи, я уверовал в послание, ниспосланное Аллахом». То есть шейх, рахимахуллах, он дал далили или доводы, которые указывают или утверждают третий столб веры. Вы знаете, что аркану иман, столпы веры, их шесть. Мы разобрали уже первый столб и второй, что был на прошлом уроке. Сегодня будем разобрать уже третий столб веры. То есть это аль-иману биль-кутуб, вера в священных писаний от Аллаха Азза ва Джал. Шейх, во-первых, начал дать далили, откуда, то есть в исламе есть такой столб. То есть почему мы должны верить, что Аллах Азза ва Джал ниспослал до Корана многие священные писания. Он дал далили из Корана, то есть три аяти, И их, конечно, больше, чем это. То есть мы сейчас посмотрим попозже, как шейх он это будет разъяснить. То есть как, что значит, когда мы говорим, мы верим в Писание от Аллаха Аз-Джаль. Это что это значит? Поэтому давайте, иншаллах, слушаем шейха дальше. Следующий вопрос. Халь суммият джамиу аль-кутубу фил-Кур'ан? Аль-джаваб. Самма Аллаху минха фил-Кур'ан? Фил-Кур'ан хуа. Валь-Тавра, валь-Инджил, валь-Забур, валь-Сухфа Ибрахима ва Муса. وذكر الباقي جملة فقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وقال تعالى ألم قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان بها إجمالا فنقول فيه ما أمر الله به رسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. читаем. Все ли ниспосланные свыше Писания упомянуты в Коране? Ответ. В Коране Аллах назвал следующие Писания. Тору, Евангелие, Псалмы, Свитки Ибрахима и Свитки Мусы, упомянув об остальных ниспосланных свыше Писаниях в целом. Аллах Всевышний сказал: «Аллах, нет Бога кроме Него, живого, вечносущего. Он ниспослал тебе Писание с истиной, как подтверждение тому, что было до Него». И не спасал он Тору и Евангелие. Также Аллах Всевышний сказал: «И даровали мы Дауду псалмы». Также Аллах Всевышний сказал: «Или не поведали ему о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрагима, который был верен». Также Аллах Всевышний сказал: «Мы уже направили наших посланников с явными доказательствами». И не посылали с ними Писания и весы, чтобы люди придерживались справедливости. Таким образом, нам следует верить во все детали того, что Аллах говорил о Писаниях подробно. Что же касается упомянутого им в целом, то мы должны верить в это в целом. А о том, что повелели Аллах и его посланник, мы говорим: «И скажи, я уверовал в послание, ниспосланное Аллахом». Так, то есть шейх задавал такой вопрос: были ли названы, то есть все писания, которые, то есть в Коране, то есть Аллах Азза ва Джаль, когда, то есть в Коране причислил, как называются предыдущие писания, Аллах Азза ва Джаль причислил все, как их называют, или он причислил некоторые? Шейх его ответ указал на то, что Аллах Азза ва Джаль назвал или дал нам знать, как эти книжки называются, некоторые из них, не все. То есть шейх сказал, Аллах Азза ва Джаль назвал Аль-Куран, и, конечно, желательно, чтобы вы правильно произносили слово Аль-Куран. Не Коран. К сожалению, то есть по-русски говорят Коран. Коран — это неправильно. Пытайтесь, то есть, правильно говорить. То есть Аль-Куран. То есть, если без артикуля Аль, тогда говорим Куран. Куран. Поняли? То есть не Коран, Куран. То есть шейх сказал, Аллах Азза ва Джаль называл некоторые из этих книг. Во-первых, называл Аль-Куран. То есть Аль-Куран. И Аль-Куран Аллах Азза ва Джаль дал нашему пророку Мухаммаду, алейхи салату вассалям. И как надо, то есть человек, когда он объясняет не мусульманам, он, как называется, то есть ему последует, то есть объяснить им, что такое Коран. Потому что многие думают, что Коран это сам Мухаммад, алейхиссалату вассалям, писал. Ты им объясняешь, то есть простыми словами. Ты говоришь им нет. У нас в исламе есть разница между словами Аллаха и между словами Мухаммада. То есть так в самом начале, чтобы он понял. То есть ты говоришь ему слова Аллаха, мы их называем Кораном, то есть Кораном, и слова Мухаммада называются хадис. Ясно, иншаллах. То есть говоришь ему, Аль-Куран это именно слова Аллаха. А слова Мухаммада, алейхиссалату вассалям, называются хадисом, и хадис он написан в других книгах. То есть так, такими простыми словами, то есть ты ему объясняешь, чтобы он понял, Коран это не речь Мухаммада, это речь Аллаха Азза ва Джалл, и то есть мусульмане делают разницу между словами Аллаха и между словами нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть шейх сказал, Аллах Азза ва Джалл называл Аль-Куран, и Аллах Азза ва Джалл называл из предыдущих писаний Ат-Таура. То есть Ат-Таура это та писание, которое Аллах Азза ва Джалл дал Муса, алейхиссалям. Вы все знаете Муса. Муса, алейхиссалям, он был одним из посланников сыновей Израиля. Аллах Азза ва Джалл дал ему, то есть такую великую книгу, называется Ат-Таура. Ясно? Ат-Таура. Потом, шейх сказал, Ал-Инджил. Ал-Инджил это та писание, которое Аллах Азза ва Джал дал Иса, алейхиссалям. Иисус. То есть Аллах Азза ва Джал дал Иисусу, алейхиссалям, такое великое писание или большое писание, называется Ал-Инджил. То есть Инджил, если перевести это слово, то есть это значит благая весть, весть или хорошая весть. Ясно, иншаллах. То есть Ат-Таура, Аллах дал Муса, алейхиссалям, то есть Ат-Таура по-русски говорят Тора. Это Тора. Ал-Инджил, то есть это Евангелие, которое Аллах Азза ва Джалл дал Иисусу, алейхиссалям. Потом шейх сказал Аз-Забур. Аз-Забур это та писание, которое Аллах Азза ва Джалл дал Дауд, алейхиссалям, Давид. Инджил, не Индил, Инджил. То есть Аз-Забур это та писание, которое Аллах Азза ва Джалл дал Дауд, алейхиссалям. Потом шейх сказал, то есть Аллах Азза ва Джалл называл, то есть Аль-Куран, Ат-Таура, Ал-Инджил, Аз-Забур, понятно, и называл то же самое Сухуф Ибрахим, Светки Ибрахима, понятно, и называл еще Сухуф Муса, Светки Муса. Вы меня понимаете? То есть некоторые ученые говорят, что есть разница между Ат-Таура, между Торой и между Светками Мусой. А некоторые говорят, это одно и то же. Поэтому это не такая, то есть, большая, то есть, большой вопрос, чтобы на него так обратить внимание. Поэтому, то есть, шейх сказал, Аллах Азза ва Джалл в Коран назвал некоторые писания. Аль-Куран, Аллах дал Муса, дал Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Ат-Таура, Тора, дал Муса или Моисей, алейхиссалам, Ал-Инджил, Инджил, Аллах Азза ва Джалл дал Иса, алейхиссалам, то есть Иисус, и Аз-Забур, Аллах дал Дауд, алейхиссалам, и Сухуф Ибрахим, Светки Ибрахима, и Сухуф Муса, и Светки Муса. Потом шейх сказал, وَذَكَرَ الْبَاقِ جُمْلَةً. А остальные книги, он их сказал в общем. То есть шейх указал, что когда мы верим в Писание, то есть мы верим, то есть в общем, то есть мы верим, что Аллах Азза ва Джал дал каждому посланнику Писание. Как называется, это нас не интересует. Ясно, иншаллах. То есть надо верить, что Аллах Азза ва Джалл ниспослал очень много священных писаний. Аллах Азза ва Джалл, то есть верим в общем, то есть как Аллах сказал в Коране, то есть وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب. То есть скажи, я верю в любое писание, которое было ниспослано от Аллаха Азза ва Джалл. Знали, как называется, или мы не знали? Ясно вам? То есть это первый пункт. Мы верим, что Аллах Азза ва Джалл ниспослал очень много священных писаний. Как называется, мы знаем, или Аллах Азза ва Джалл рассказывал нам некоторые из этих писаний. То есть мы верим в это конкретно, а остальные мы верим в общем. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И Аллах Азза ва Джалл в Коране, То есть вы можете найти, Аллах Аз-Джалл в Коране очень много говорил об этом. Шейх Хафид ибн Ахмед аль-Хакими, рахимахуллах, когда он разъяснил его книжку «Сулям аль-Вусуль», то есть книжка называется «Маариджу аль-Кабуль», «Шарх Сулям аль-Вусуль», он там указал на эти, то есть, на эти моменты и дал очень много далилей из Корана, что Аллах Аз-Джалл приказывал нам верить в этих писаний. И любой человек, или любой человек, если он считает себя мусульманином, если он отрицает хотя бы одно писание, этот человек является кафиром, уль-ияду биллях. Поэтому это очень опасно. Любой мусульманин, если он верит в Аллаха и верит в пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, он должен верить в тех писаний, которые Аллах Аз-Джалл ниспослал. Ясно вам, иншаллах? То есть, да, Ат-Таура и Аз-Забур, их сейчас можно найти в Старом Завете. То есть Библия. Библия — это совокупность множества книг. Ясно? То есть называется Библия, потому что это библиотека. Почему называется библиотека? Потому что там есть много книг. Поэтому Библия — это совокупность множества книг. И Библия разделяется на Старый Завет и Новый Завет. В Старом Завете или Ветхом Завете мы можем там найти... Нет, Библия это не Инджиль. Библия это не Инджиль. То есть в Старом Завете или в Ветхом Завете можно найти Тора, и можно найти Псалтир, и можно найти книги других посланников. Их называют книги маленьких пророков. Так они их называют. Но так нельзя так говорить. Пророки не бывают маленькие и большие. То есть Старый Завет или Ветхий Завет, это он там включает Тора, и включает Псалтир, и включает разные книги, разные, то есть книги, которые они приписывают, то есть этих книг. Ясно, иншаллах? Барак Аллаху фику. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. А Новый Завет это уже Инджил, но это не только Инджил. Новый Завет это, то есть, они там собрали несколько Евангелий. Евангелие от Матфея, от Марка, от Иоанна, от Луки. И потом добавили там много писем Павла. Был у них такой апостол, его зовут Павел. Поэтому называть его Инджилом, это образно так. Ясно? Ясно вам, Мишар, поэтому вопрос. Поэтому Ветхий Завет, он содержит Ветхий Завет содержит Тора, Псалтир и много других книг, а Новый Завет, его можно так образно называть его Инджилом. Но мы, конечно, мы не верим, что это Инджил, который Аллах Азза ва Джалла дал нашему пророку, дал пророку Иса, алейхи салату вассалам. То есть, шейх сказал, Аллах Азза ва Джалла назвал в Коране некоторые из этих книг, мы должны верить в эти книги. И верить, как надо их называть. То есть надо верить, что Аллах назвал Ат-Таура, то есть Тора, и назвал Ал-Инджил, Евангелие, и назвал Аз-Забур, то есть это Псалми или Псалтир, Псалми Давида, и назвал Ал-Куран, и назвал Сухов Ибрахим и Сухов Муса. Это конкретно, как их называют. А остальные книги, мы в их верим в общем. Давайте сейчас посмотрим, что значит «Аль-Иман Биль-Кутуб», когда ты рассказываешь кому-то из немусульманам, или если ты рассказываешь, то есть, своим братьям, или детям, или родственникам, они, если тебя спрашивают, то есть ты причислял, ты их выучил, ты сказал им, надо выучить 6 толпов веры. Вера в Аллаха, вера в ангелов, писаний, пророков и так далее. Они тебя спрашивают, что значит вера в Писании, когда, если это один из столпов веры, что это означает? Шейх Рахимахуллах, он сейчас нам объяснит, что значит вера в Писании. Поэтому эти моменты надо их хорошо их знать, потому что это из акиды. Любая книга по акиде, когда ты ее открываешь, ты найдешь, что там пишется эти моменты. Ясно? Потому что усул аль-иман, или основы акиды, в первую очередь речь идет о столпах веры. Потом ученые начинают причислять другие моменты. Ясно? Поэтому аль-акида, любой человек, когда его спрашивают, то есть, если тебя спрашивают, не мусульмане, допустим, какая у вас акида, или какое у вас вероубеждение, ты ему причисляешь 6 столпов веры. Потому что это основа. Потом уже надо причислять, то есть как мы относимся к пророку, как мы относимся к сподвижникам, к семейству пророка, алейхиссалям, как надо относиться к к правителям, как надо относиться к мусульманам, если они совершают большие грехи, как надо относиться к ученым, как надо относиться к превенциям нововведения. Это уже другие пункты, то есть аль-акид. Но в первую очередь, когда тебя спрашивают, какая акида у мусульман или какое вероубеждение у мусульман, ты причисляешь эти 6 столбов. Давайте сейчас посмотрим, что значит вера в Писании. Аль-иману биль-кутуб. Шейх задавал такой вопрос. ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ الجواب معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وقال في عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل وقال تعالى وآتينا داود زبورا وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقال تعالى فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الآيات وغيرها كثير. читаем перевод. Что подразумевает собой вера в Писание Аллаха Всемогущего и Великого? Ответ: такая вера подразумевает собой глубокую убежденность в том, что все они ниспосланы от Аллаха Всемогущего и Великого. И что Аллах действительно произносил те слова, которые содержат в себе эти писания. Среди них есть такие слова, которых были услышаны от Всевышнего из-за преграды, и они не ниспосылались через посланника ангела. И среди них есть такие, которые посланник ангел доносил до посланника из числа людей. И среди них есть такие, которые Аллах Всевышний написал собственноручно. Аллах Всевышний сказал: «Не бывало такого, чтобы Аллах говорил с человеком иначе, как посредством откровения, или через преграду, или посылая посланника, чтобы посланник этот с дозволения его открывал человеку то, что он пожелает». И Всевышний сказал Мусе: «О Муса! Поистине, я избрал тебя среди других людей, ниспослав тебе свое послание и обратив к тебе свои слова непосредственно». Аллах Всевышний также сказал: «И Аллах говорил с Мусой непосредственно». Что же касается Торы, то о ней Аллах Всевышний сказал так: «И мы начертали для него на скрижалях обо всем назидание и подробное разъяснение всему». И сказал он об Исе: «И мы даровали ему Евангелие». И Всевышний также сказал: «И даровали мы Дауду псалмы». И ранее об этом уже упоминалось, когда речь шла о неспослании. Что же касается Корана, то о нем Аллах Всевышний сказал так. Однако Аллах свидетельствует о том, что ниспослано им тебе ниспослал Он по знанию своему. И ангелы свидетельствуют о том же, и достаточно Аллаха как свидетеля. И Аллах Всевышний также сказал о нем так. И мы разделили Коран, чтобы ты читал его людям не спеша, и ниспосылали его по частям. И Аллах Всевышний также сказал, «Поистине он – ниспослание Господа миров, с которым снизошел верный дух на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещателей, и ниспослал он на ясном арабском языке». И Аллах Всевышний также сказал, «Поистине тем, которые не уверовали в напоминание, когда оно пришло к ним, книгу поистине великую, воздаться за их неверие». Не подступится к нему лжи ни спереди, ни сзади, ведь это ниспослание от мудрого хвалимого. И есть много других подобных аятов. То есть давайте сейчас посмотрим, что шейх, рахимахуллах, хотел нам сказать. Шейх сказал, что значит вера в Писании. Шейх перечислил некоторые пункты. Во-первых, шейх сказал, должна быть убежденность, что все эти Писания были ниспосланы от Аллаха Азза ва Джаль. И что Аллах Азза ва Джаль, он именно говорит эти слова. Ясно вам? То есть любой мусульманин и любая мусульманка должны знать, что Аллах Азза ва Джаль, он ниспослал Аль-Куран, التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، и другие писания. И эти писания являются проявлением его речи. Ясно вам? То есть Аллах Азза ва Джалла, он сам сказал эти слова. Это не слова Джибрила, или не образ, как некоторые заблудшие люди говорят. Сейчас некоторые заблудшие люди, как Мутазила, как Ашаира, они не признают, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Почему шейх этот упомянул именно такой пункт? Потому что Мутазила и Ашаира, и другие заблудшие течения, как Аль-Джахмия, они не признают, что Аллах Азза ва Джаль разговаривает или Он говорит. Это отклонение по акиде. То есть ученые пишут, что акида, которую передали, которую наши праведные предшественники нам, все они говорят, что Аллах Азза ва Джаль, он разговаривает. То есть у него есть такое качество или такой атрибут, называется Аль-Калям, речь. Ясно? Поэтому мы должны знать, именно эти книги были от Аллаха. То есть он сам говорит эти слова. А как было передано, это другой разговор. Вы меня понимаете? То есть, во-первых, мы должны знать, что Аллах Азза ва Джаль, он эти книги, то есть, сказал своими словами. Понятно? А как они были переданы, это разные пути. Шейх, он, рахимахуллах, он это указал. Но мы должны знать, что Коран, это слово Аллаха, Аль-Инджил, это слово Аллаха, то есть, калям Аллах. Мы должны знать, что Ат-Таура, слово Аллаха, Аз-Забур, слово Аллаха, Сухиф Ибрахим, Сухиф Муса, и другое писание, которое Аллах, Аз-Заваджал, не спаслал, каждому посланнику, и он о таком писании он нам не говорил. Мы должны знать, что именно они являются словом Аллах Азза ва Джалла. То есть, если мы были убеждены в этом, шейх хотел сказать нам, что Аллах Азза ва Джалла, после того, как он эти книги сказал, шейх рассказывал нам о видеях передачи этих книг. Ясно вам, иншаллах? Понимаете? То есть, шейх рахимахуллах начал говорить нам, как эти книги были переданы, то есть посланникам. Шейх сказал, есть некоторые писания, которые Аллах Азза ва Джаль, он сам писал своей рукой. Об этом есть хадис насчет Ат-Таура. То есть Ат-Таура, Аллах Азза ва Джаль, он сам писал Тори рукой, и он дал Муса алейхи салям. Мы должны верить в это. Понятно вам? Один из видов передачи таких писаний, то есть прямо, без никакого то есть без никакого, то есть посредника, то есть без Джибриля. То же самое случилось с Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, почему его часто называют Калимуллах? Калимуллах, то есть это означает, то есть тот, который постоянно с Аллахом Азза ва Джалл говорил. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит с Аллахом Азза ва Джалл прямо, без никаких посредников, когда он был в Исра аль-Миадж. Вы знаете эту историю, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднялся на седьмом небе, потом дальше продолжал. Там наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит с Аллахом Азза ва Джалл прямо, без никаких посредников. То есть пророк говорит, то есть Аллах Азза ва Джалл говорит, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, слышал его голос. Дай Аллах, чтобы мы и вы все мусульмане слышали голос Аллаха Азза ва Джалл и видели его, иншаллах, и в судный день, и в раю, бигниллахи Азза ва Джалл. Короче, то есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, слышал голос Аллаха Азза ва Джалл прямо, без никаких посредников. Но наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это не часто с ними случалось. Не как Муса. Муса постоянно с Аллахом Азза ва Джалл общался. Вы меня понимаете? Поэтому сейчас сказал, когда хотел нам объяснить, сказал, есть некоторые книги или некоторые писания были переданы прямо, без никакого посредника. То есть Аллах Азза ва Джалл дает своему посланнику, без Джибрила. Вы знаете, что Джибрил, он является посредником между Аллахом и между его посланниками. Он предал посланникам Аллаха Азза ва Джалл его законы. Но иногда бывает такое, Аллах Азза ва Джалл сразу дает откровение, или сразу дает его законы посланнику без никаких посредников. То есть такой вид писаний были переданы. И есть некоторые писания были переданы посланникам посредством Джибрила, алейхиссалям. То есть, допустим, как Коран. Аль-Куран, то есть, был передан пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, через Джибрила, алейхиссалям. Вы меня понимаете? Через Джибрила, алейхиссалям. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его не взял прямо от Аллаха. Нет. Аль-Куран, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он его выучил и он его знал через Джибрила, алейхиссалям. И вы знаете, что Джибрил каждый год, то есть, сидел с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в месяце Рамадан. Понятно? И рассказывали, то есть, они проверяют постоянно, то есть, то, что было неспослено. И именно в тот год, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он умер, Джибрил, алейхиссалям, то есть сидели с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, во время Рамадана уже два раза, или дважды. Потому что в том году наш пророк Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, он уже умер. То есть шейх, рахимахуллах, говорит нам, что что значит вера в Писание, во-первых, мы должны верить, что эти Писания были ниспосланы от Аллаха, азза ва джаль, и эти Писания являются словом Аллаха. Каламу Аллахи хакикатен. Шейх сказал, это слова Аллаха истинно. Опять повторяем, почему шейх он это хотел сказать? Потому что есть заблудшие течения, как Муатазила. Муатазила, они не признают, что Аллах говорит. Хорошо, а когда ты их спрашиваешь, а Коран это как Джибрил, он его получил от Аллаха? Они говорят, Аллах внучил в душе Джибрила какие-то слова. И потом Джибрил, он предал нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня понимаете? Такая философия. Некоторые говорят, именно Коран — это слова Джибриля. То есть, сформулирование слов — это от Джибриля, не от Аллаха, азза ва джаль. Почему они такие заблудшие люди говорят? Потому что отрицали, что Аллах, азза ва джаль, говорит, то есть это бид'а, привело к другому нововведению. То есть они отрицают, что Аллах говорит, потом на основе этого говорят, что Коран — это слова Джибрила, алейхи салату вассалям. И они, конечно, опираются на некоторые аяты. Я бы хотел дать вам эти аяты, чтобы вы на них обратили внимание. Чтобы потом, если вы были познакомлены с этими словами, и чтобы знали, как надо им ответить. Ясно, иншаллах? Так. Давай будем откроем кран. Восемьдесят первая сура. Ай номер 19 по 21 ай. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла здесь говорит в Коране. И обратите внимание, то есть они используют такие аяты, чтобы доказать, что Коран это не от Аллаха, а именно от Джибриля алейхиссалям. Это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, могущественного, которому там, то есть на небесах, повинуется доверенного. Это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, могущественного, которому там на небесах повинуется доверенного. Речь здесь идет о ком? Аллах Азза ва Джалла, когда сказал эти слова благородного посланца. И здесь речь идет о ком? Если вы обратили внимание. Давай будем еще раз читаем. Потому что это важный аят. Это слова благородного посланца, обладателя силы при владыке трона, могущественного, которому там повинуются, доверенного. То есть речь идет о Джибриле, алейхиссалям. Так ли? Аллах сказал, что «Иннаху лакаулу расулин карим». Это слова благородного посланца. Поняли? То есть они говорят, что это Коран, это значит, это не от Аллаха Азза ва Джалла, а именно это от Джибриля. Конечно, это, как ученые то есть, говорят, это великое заблуждение. И чтобы дать им, как называется, сильный довод, давайте хорошо скажем, давайте мы вам дадим еще одну аю, скажите им хорошо. Если ты так, если вы будете так толковать Коран, то значит Коран это от посланника, от Джибриля. Мы дадим вам другую аю, посмотрим, как вы будете ее переводить. Давай будем открываем 69-я сура. Ая номер 40 по 42. 69-я сура. Ая номер 40 по 42. Посмотрим. И здесь слушайте внимательно, о ком идет речь. Это слова благородного посланца. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. Это слова благородного посланца. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. Речь здесь идет о ком? Когда Аллах Азза ва Джалла сказал «Иннаху лакаулу расулин карим». Это слова благородного посланца. Речь здесь идет о ком? Если вы слушали то есть, внимательно. Если читаем эти аяты внимательно, речь идет о пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Так ли? Хорошо, говорим им хорошо. Если вы говорите Коран это от пророка, от Джибриля, алейхиссалям, из-за те аяты в суре Таквир, хорошо, в суре Аль-Хаки сказано, что Коран это слова Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому это неправильно. И это искажение слов, то есть Аллаха Азза ва Джал и Патакана Джиланием. То есть ученые объяснили, ученые Ахлиссунна Джамаа объяснили, как понять, почему Аллах Азза ва Джал сказал о Коране, что это слова благородного посланца. Ученые сказали, Аллах Азза ва Джал, когда сказал эти слова, чтобы он хотел хвалить его пророк, его посредников. То есть он здесь хотел хвалить и Джибрила, алейхиссалям, потому что он благородный посланник, и хотел хвалить нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он благородный посланник. Но сам Коран это не от Джибрила и не от Аллаха, потому что посланник, он говорит от себя, или он передает слова Аль-Мурси, тот, который его отправил. Дайте мне, пожалуйста, ответ. Посланник, он говорит свои слова, или он передает людям слова того, который он его отправил. Поэтому ученый сказал, то есть эти посланники, или будь это Джибриль, алейхиссалям, или наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, они были посланники. И посланники, они не говорят от себя, они передают слова Всевышнего. Поэтому Аллах Азза ва Джалл, если открыли Коран, сур Аль-Хакка, то, что мы сейчас читали, сур Аль-Хакка, 69-я сура, Аллах Азза ва Джалл, когда сказал в этой суре, ай номер 40, поистину, это слова хорошего или благородного посланца, давай будем еще читаем, и кроме этого читаем 43-й ая. То есть Аллах Азза ва Джалл сказал в самом начале, это слова посланца, благородного посланца, но потом давайте посмотрим, что в конце этих аятов Аллах Азза ва Джалл сказал. Откроем 69-я сура, ая номер 40 по 43, и обратите внимание именно на 43-й ай. Нам. Это слова благородного посланца. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. Это не послание от Господа миров. Это слова благородного посланца. Это не слова поэта. Мало же вы веруете. Это не слова прорицателя. Мало же вы поминаете назидание. Это не послание от Господа миров. Если вы обратили внимание, Аллах Азза ва Джалл в конце этой аят сказал «Танзилун мир Раббил Аламин». Это ниспослание от Господа миров. Так ли? Обратили внимание? Аллах Азза ва Джалл после того, как Он сказал эти слова «Иннаху лакавлю Расулин Карим», Он сказал, что в конце этой аят воистину это ниспослание от Господа, то есть это не послание от Господа, то есть от Господа миров. Поэтому ученые сказали, то есть Аллах Азза ва Джалл, когда говорил в Коране, что о Коране, что это слова благородного посланца, то есть о Джибрили, и в другом ай, он, или в другом аяте, он сказал, что Коран это слова благородного посланца, и речь идет шла о нашем пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Это не значит, что Коран это от пророка или от Джибриля. Они были посланники. Аллах Азза ва Джалл хотел их хвалить, или хотел отозвать о них хорошо, поэтому Он сказал, это их слово, но, как вы знаете, посланники Аллаха, они постоянно передают людям то, что Бог им сказал. Поэтому, иншаллах, я думаю, этот пункт вам ясен. Дальше посмотрим. Шейх сказал нам, что вера в Писание, это значит, мы должны быть убеждены, что эти Писания, как Тора, как Аль-Куран, как Инджиль и так далее, были ниспосланы от Аллаха Азза ва Джалл, и эти Писания являются словом Аллаха Субханаху ва Тааля. Потом шейх, он просто здесь, в этой книжке его Аль-Мусунна Машура, он по подробности, то есть, не говорил. Я дам вам другие его слова в его другой книжке, называется «Ма'ариджа Кабуль». Сейчас я сказал, вера в Писании, это значит сильная убежденность, что эти все Писания были ниспосланы от Аллаха Азза ва Джаль, и Он дал эти Писания Его праведным рабам, то есть Его посланникам. Кроме этого, сейчас я сказал, то есть надо верить, что эти Писания являются словом Аллаха Азза ва Джаль. Дальше, сейчас я сказал, надо верить во всех шариатах, которые были ниспосланы в этих книгах. Вы меня понимаете? Ясно вам, иншалла? То есть мы должны верить во всех этих, во всех шариатах, которые были сказаны в этих предыдущих писаниях. Допустим, даю вам из шариата, допустим, шариат Муса, алейхиссалям. Человек, если он совершил большие грехи, и он хочет покаяться, он должен убивать себя. Это, допустим, один из принципов покаяния. Надо себя убить, чтобы показать, что ты искренне покаялся. Допустим, из шариат Муса, алейхиссалям, им было запрещено кушать жир в твердом виде. Жир, который бывает в мясе, понятно? Им это было, для них это было, то есть, запрещено. И так далее. То есть, мы должны верить в шариат, или в шариат, который Аллах Азза ва Джаль не спаслал в этих предыдущих писаниях. Хотя мы не должны идти по этим шариатам. Даже если у нас был источник Тори или Инджил до сих пор сохранен, мы не должны идти по этим шариатам, но мы должны быть убеждены, что эти шариаты от Аллаха Азза ва Джаль, и Он приказал своим, то есть Он приказал людям в тех временах, что они должны идти по этим шариатам. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль говорил в суре, то есть Аль-Маида. Давайте мы откроем Аль-Маида. Пятая сура, от 44, то есть открываем пятую суру, Аль-Маида, от 44 ай по 49. Обратите внимание здесь, что Аллах Азза ва Джаль говорил в Коране именно о этих книгах. Читаем. И эти аяты, конечно, если вы будете обратить внимание, в этих аятах есть очень важная ая. Кто не будет судиться по законам Аллаха, то он является кафиром. Ясно, иншаллах? В эти аяты, алейкум ассалям, хабакату, сейчас те аяты, которые мы сейчас будем читать, среди них есть одна ая, где сказано, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Кто не судится по законам Аллаха, тогда он является кафиром. Кто не будет судиться по тем ниспосланиям от Аллаха, он является кафиром. Поэтому давайте будем прочитать эти аяты от начала до конца и понимаем, что Аллах Азза ва Джалл хотел нам сказать в Коране. То есть открываем, пожалуйста, читаем. Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. «Не бойтесь же людей, а бойтесь меня, и не продавайте мои знамения за ничтожную цену». Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими. Мы предписали им в нем душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны – возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками. Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджиль, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате. Оно было верным руководством и назиданием для богобоязненных. Пусть же и люди Инджила судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются нечестивцами. Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их. Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас мы установили закон и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной. Однако Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях. Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакая их желаниям, и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. То есть, из веры в Писании, то есть, когда мы говорим, мы верим в Писание от Аллаха Азза ва Джаль, то есть, мы должны верить во всех шариатах, которые Аллах Азза ва Джаль, Он установил и Он писал в этих предыдущих книгах. И вы сейчас слушали, что Аллах Азза ва Джаль говорит, что мы не спаслали Тору, потом Аллах Азза ва Джаль отозвал Тору и сказал, «Фиха худа нуа нур». В Торе была худа, руководство и нур, свет. То есть потом Аллах Азза ва Джаль говорил Инджили, сказал, «Уайтайнаху л'Инджил». То есть мы даровали, имеется в виду, то есть Иса, алейхиссалям, л'Инджил, «Фихи худан ва нур». В Инджиле, то есть в Евангелии, была худа, руководство и нур, свет для тех людей, которые были, то есть в его время. И потом Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Мы ниспослали тебе истинную книгу, которая подтверждает то, что было до него. То есть мы Коран, как шейх Хафид аль-Хакими Рахима Аллах говорит в его книжке «Маарадж аль-Кабул». То есть мы должны верить, что все писания, то есть между ними нет никаких противоречий. Понятно? И любое писание поддерживает другое. Понятно вам? То есть мы не можем найти, что если это было писание от Аллаха Азза ва Джаль, и люди не сказали, мы не можем найти, что, допустим, Аллах Азза ва Джаль в Коране хорошо отозвал Адауд алейхиссалям и говорит, что он был великим посланником от Аллаха Азза ва Джаль. И когда открываем Старый Завет или Ветхий Завет, найдем, что Дауд сделал прелюбодеяние, валиаду биллах, с женой его соседа. Мы в это нельзя верить, потому что это отрицает то, что в Коране сказано. Вы меня понимаете? То есть шейх Хафид аль-Хакими сказал, то, что находится, или то, что содержится в этих писаниях, не противоречит друг друга. То есть не может быть, что одно писание восхваляет посланников Аллаха, а другое оскорбляет их. Не может быть, если одно писание призывает к таухиду, призывает к поклонению единому Богу, а другое писание призывает к поклонению другим посланникам, или к поклонению мертвым или ангелам. Те писания, которые Аллах Аз-Джал не спаслал, между ними нет никаких противоречий. Кроме этого, шейх сказал, то есть мы должны верить, что есть несх. Что значит несх? То есть этот момент очень важный, вы должны, иншаллах, на него, вы должны его хорошо понять и знать его доводы. То есть несх, мы знаем, что в Коране бывает несх, и мы верим, что в Коране бывает и в Библии, и в Евангелии, и в Библии, в Торе, в Псалтире, и в других предыдущих писаниях, бывает несх. Что значит несх? Несх значит отменение. Ясно? Насх это бывает, это значит отменение. То есть мы должны верить, что в этих книгах, был насх. И каждая книга отменяет, то есть каждая новая книга отменяет законы предыдущих книг. Ясно вам, иншаллах? Понятно вам, иншаллах? Почему надо это верить? Почему шейх Хафиз, рахимахуллах, он, но это уже в другой книжке, в книжке Маариж аль-Кабул, он на это указал, и вы можете тоже сами найти это в других книгах. Потому что евреи отрицают это. Потому что евреи отрицают насх. Понятно? И христиане то же самое, они отрицают насх. То есть насх это значит отменение. То есть каждое новое писание, когда приходит, отменяет, то есть некоторые из или отменяют полностью предыдущее писание, или отменяют много из тех законов. Ясно, иншаллах? То есть насх это отменение. Или заменение, так можно то самое сказать. То есть евреи и христиане, они не признают, что есть насх. Вы меня поняли? Почему они не признают? То есть, потому что если они будут признавать насх, то значит Коран, это будет довод, или это будет, то есть, сильная худжа против них. Вы меня понимаете? То есть, если они признают насх, то значит, это говорит нам, если евреи признают насх, то значит, они не должны верить, не должны идти по Торе, должны уже идти по Евангелию. Потому что Аллах, Азза ва Джалл, после Торы, Он послал, то есть, Евангелие. Так ли? То есть, евреи, если они признают насх, то есть, отменение, им придется признавать Евангелие. И им нельзя потом идти уже по законам Торы. Они должны оставить Тору и должны идти уже по законам Иисуса, алейхиссалям, который Аллах Аззаджал дал им в Коране. Понятно? Христиане, если они признают насх, если они будут признавать насх, это приводит к тому, что они должны верить в Коран и должны оставлять Евангелие. И уже оставлять Евангелие, должны идти уже по законам Корана, по законам Мухаммада, алейхиссалям, который он привел. Ясно вам, иншаллах? Поэтому они насх отрицают. И ученые, то есть ученые Ахлиссунна валь-Джамаа, то есть как шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые писали очень большой рад, очень большое, то есть большое опровержение, когда эти евреи и христиане отрицали существование насх в их писании. Шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и многие ученые доказали, что насх это есть, и даже насх бывает в Коране. Вы знаете, что насх в Коране бывает, так ли? Допустим, насчет вино. Аллах Азза ва Джал сказал мусульманам, когда вы делаете молитву, вы не должны быть в состоянии обвинения. Так ли? Потом в другом ай послал, они тебя спрашивают о азартных играх и о спиртных напитках. Скажи, в них есть больше вреда. Вред больше. Так ли? Потом, в конце концов, Аллах сказал им, воистину азартные игры и вино и аль-ансаб аль-азлам риджсу мин амаль шайтан, это грязь от шайтана, фаштанибу, будьте далеко от этих пасуков. То есть в Коране есть насх, то есть отменение. То есть однажды бывает одна ая, потом приходит другая ая, которая отменяет. То есть в исламе это есть. Ученые, то есть Ахлиссунна валь-Джамаа, как шейх аль-Ислам ибн Таймия и другие ученые, доказали христианам и евреям, что в их книгах есть, насх. То есть они дали им довод. Дауд, то есть Ибрахим, Адам, алейхиссалям. В его шариа было разрешено, чтобы человек, он женился на его сестру. Так ли? Вы знаете это, то есть, Хауа, алейкум салам, кату. Аллах салам, кату. То есть Ева, она родила, как называется, то есть по два ребенка. То есть родила два ребенка, мальчик и девочка. Понятно? Потом на следующий раз она то есть родила еще опять мальчик и девочка. Мальчик мальчик с первого рода, он может жениться на девушку со второго рода. Ясно вам? И наоборот. Девушка с первого рода, она может жениться на мальчика со второго рода. То есть было разрешено в их шария, чтобы человек, он женился на его сестру. Понятно? Когда ты их спрашиваешь, можно, чтобы я женился на мою сестру? Они тебе скажут, нет. Хорошо, если вы отрицаете насх, отменение в предыдущих писаниях, вы должны верить в это. Понятно вам? То есть это один из доводов. То самое из далилов, которые ученые то есть, причисляют, что бывает есть насх в писании. Сейчас, когда ты спрашиваешь, то есть у христиане. Понятно? Ясно вам, иншаллах. То есть, вы сейчас, когда спрашиваете, допустим, христиане, можно ли сделать обрезание или нет? Что они скажут? Обрезание не обязательно. А когда открываем Старый Завет, найдем, что обрезание – это закон, который установил Ибрахим, алейхиссалам, и Иисус сказал в Новом Завете, вы не думайте, что я пришел, чтобы отменить. Я пришел, чтобы дополнить. Люди, вы меня понимаете, иншаллах? То есть, по словам Иисуса, они должны признавать обрезание и должны делать обрезание. Но они говорят тебе, что нет, обрезание это не обязательно. То значит, это говорит нам, или это утверждает, что есть насх. Это было в законе Муса, алейхиссалам, но Иисус, когда пришел, отменил это. То же самое, когда насчет прелюбодеяния. Если женщина или если мужчина сделал прелюбодеяние при законах Моисея, надо убивать человека, который он делал прелюбодеяние. А когда ты их спрашиваешь, а что у вас написано в Новом Завете, они скажут, такого у нас нет. Ясно вам? То есть это говорит нам о том, что есть отменение у них в Писании. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Ясно, иншаллах, вам по этому вопросу. Поэтому вера в Писании, это значит, мы должны верить, что Аллах Аззу Джалли ниспослал этих Писаний, и в них была истина и руководство для тех народов, которые были. Мы должны верить в то самое, что мы должны верить, что Аллах Аззу Джалли писал, или в этих книгах была шариа. И эта шариа была неспослана для определенного народа и для определенного то есть, времени. Кроме этого, то есть мы должны верить, что есть насх. Каждая книга отменяет или предыдущую книгу полностью, или отменяет из некоторых законов. Вот это еще значит вера в Писании и так далее. Кроме этого, мы должны знать, что в этих, то есть мы когда говорим, мы верим в Тора, в Торе, или мы верим в Псалтирь, или в Евангелие, то есть речь здесь идет о тех книгах, которые Аллах Аз-Джаль ниспослал. Понятно? Мы не верим, или речь не идет о тех книгах, которые сейчас существуют. Потому что эти книги, которые сейчас существуют, они сейчас существуют в искаженном виде. То есть, если они вас спрашивают, вы почему говорите, вы верите в Тору, или верите в Евангелие, а вы в наше Евангелие не верите. Надо им объяснить, что мы верим в то Писание, которое Аллах Аз-Джаль дал своим посланникам. А то, что у вас есть в руках, там есть часть из истины, и там есть уже добавки. Понятно вам? Ясно, иншаллах, вам по этому вопросу. То есть, мы не отрицаем, то есть, мусульмане не должны отрицать полностью то, что сказано в Библии, которая сейчас есть, или то, что сказано в Торе. Нельзя это отрицать полностью. Вы меня понимаете? Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, если они вам рассказывают о каких-то историях, то есть нельзя их полностью верить и нельзя их полностью отрицать. Вы меня понимаете? То есть они когда нам что-то нам рассказывают в какие-то истории, у них написаны в их писаниях. Если эта история не противоречит законам ислама, мы не должны их отрицать полностью, и мы должны их утверждать. Потому что если мы будем отрицать любую историю, а может быть это было из писаний. Да, сначала. А если они, если мы будем утверждать любую историю, хотя она не противоречит закону ислама, а может быть эта история была добавлена, то есть это не сказано в оригинале. Поэтому, если они нам что-то рассказывают о историях посланников Аллаха Азза ва Джалла, которые раньше были, и эти истории не противоречат закону ислама и так далее, мы их не отрицаем полностью, и мы их не утверждаем полностью. Ясно вам, иншаллах, ребята, по этому вопросу? Понятно, иншаллах вам? Хорошо, баракаллаху. Давайте посмотрим дальше следующий вопрос. Шейх рахимахуллах говорит, «Ма манзилату аль-Куран мин аль-Кутуби аль-Мутакаддима?» الجواب قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. Какое положение занимает Коран по отношению к неспосланным прежде писаниям? Ответ: об этом Аллах Всевышний сказал так: «И мы неспослали тебе это писание с истиной для подтверждения и сохранения того, что было в писаниях прежде». Также Аллах Всевышний сказал: «Не был этот Коран измышлен без участия Аллаха, но является он подтверждением неспославшегося до него и разъяснением писания, в котором нет сомнения и которое исходит от Господа миров». Аллах Всевышний также сказал: «Коран является не измышленным рассказом, а подтверждением ниспославшегося до него и разъяснением всего и руководством и милостью для верующих людей». Толкователи Корана указывали, что слова о том, что Коран содержит в себе ниспосланное в прежних писаниях, свидетельствуют об этом и подтверждает это собой. Означает, что он подтверждает истинное, отрицая внесенное в эти писания искажение и то, что подверглось частичному или полному изменению, и вынося решение об отмене ложного и подтверждении истинного. Вот почему покоряются ему все те, кто веровал в прежние писания и не отступался от своей веры, как сказал об этом... Еще раз обудем, читай, толковать или еще раз надо повторить, потому что надо. Толкователи Корана указывали, что слова о том, что Коран содержит в себе неспосланное в прежних писаниях, свидетельствуют об этом и подтверждают это собой, означает, что он подтверждает истинное, отрицая внесенные в эти писания искажения, и то, что подверглось частичному или полному изменению, и вынося решение об отмене ложного и подтверждении истинного. Вот почему покоряются ему все те, кто веровал в прежние писания и не отступался от своей веры, как сказал об этом Всеблагой и Всевышний. Те, кому мы даровали Писание до Него, веруют в Него. Когда им читают Коран, они говорят: «Мы уверовали в Него, ведь Он действительно истина от нашего Господа. Мы еще раньше этого были предавшимися». Подтверждение этому служат и другие аяты. То есть вот это здесь статус или положение Корана по отношению к предыдущим книгам. То есть Коран, как шейх рахимахуллах указал, он доказывает или он утверждает то, что было сказано в тех писаниях. То есть любая история, если они нам рассказывают какую-то историю, и мы найдем эту историю в Коране, то значит Коран утверждает, что это было сказано у них. Если эта история, допустим, не была сказана, и наоборот, в этих историях есть, то есть оскорбление Аллаха Азза ва Джалла или издевательство над посланниками, тогда Коран это отрицает. Я сказал вам, что почему сейчас мы не верим в этих писаниях, которые они сейчас есть именно, Тора или Псалтир или Евангелие и так далее. Потому что в них есть многие стихи, которые, уляду билля, то есть оскорбляют Аллаха и его посланников. Я даю вам, допустим, пример. Пишут, что у них в писании написано, что Аллах Азза ва Джалл устал. Пишут, что Аллах Азза ва Джалл раскаялся, когда он создал человека. Уляду билля, я однажды, когда с одним христианином сказал, как может быть Бог раскаялся? Они сказали, да, Бог он раскаялся. Там пишется у них, что Бог бреет волосы на ногах и отменит бороду. Пишут у них, уляду биллях, что Яков дрался с Аллахом Азза ва Джал, и потом Аллах чуть не сдался. Уляду биллях, субхана ва Тааля. Понятно? Пишут, что Аллах Азза ва Джал приказал сыновам Израиля воровать от египтянов. Вы меня понимаете? То есть, как это сказано в Сходе, есть такая у них книга, Уляду Билля, называется Исход. У них там написано, то есть я это читал, Бог сказал сыновьям Израиля, как они могут украсть от египтянов. И другие рассказы, другие истории, которые то есть, противоречат законам ислама. То же самое есть оскорбление посланников Аллаха Азза ва Джалла. Я сказал вам, допустим, пишет, что Дауд, алейхиссалям, он видел жену своего соседа, и она ему понравилась. И он, потому что был царем, он отправил ее муж в какое-то место, и там его убили. Потом Дауд взял его жену и совершал с ней прелюбодеяние. Это издевательство над Даудом, алейхиссалям. Пишут, что Сулейман, то есть Соломон, стал вероступником, ушел из веры, и он начал поклоняться идолам. Понятно? Уляду биллях. Пишут, что Нух выпил вино и вышел на улицу голый. Пишут, что еще как называется, еще какие там истории, которые я то есть, читал. То есть пишут, что Бог приказал одному посланнику, его зовут Оси, чтобы он шел и женился на блудницу. То есть, и очень много высказываний, которые противоречат то, что весь в исламе, и то, что Аллах Азза ва Джал, он только приказывает благое. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Если они вас спрашивают, почему вы наши сейчас писания не признаете, говорю, надо им объяснить, что мы верим в тех писаниях, которые Аллах Азза ва Джал не спасла своим посланникам, но то, что у вас есть, там уже есть, были добавлены некоторые стихи и были убавлены некоторые стихи. Поэтому то, что противоречит Корану, мы это отрицаем. То, что не противоречит, мы это не утверждаем и мы это не отрицаем, потому что и конечно, желательно, если человек хочет заниматься призывом с такими людьми, он должен знать некоторые доводы, чтобы дать им دليلي. хорошо. давайте посмотрим дальше. что شيخ сказал. ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الجواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وهي عامة في كل كتاب والآيات في ذلك كثيرة وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به وفي حديث علي رضي الله عنه إنها ستكون فتن قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله. Чего необходимо неуклонно придерживаться по отношению к Корану для членов исламской общины? Ответ. Обязательно следовать ему явно и тайно, крепко держаться за него и отдавать ему должное. Аллах Всевышний сказал: «И это благословенное писание, которое мы не спаслали, так следуйте же ему и будьте богобоязненными». Аллах Всевышний также сказал: «Следуйте тому, что было ниспослано вам от Господа вашего, и не следуйте никаким покровителям помимо Него». Аллах Всевышний также сказал: «А что касается тех, которые придерживаются Писания и совершают молитвы, то поистине не оставим мы без награды совершающих праведные дела». Сказано имеет отношение ко всему Корану в целом, на что указывают многие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что давая людям наставление относительно Корана, он сказал: «Возьмитесь же за книгу Аллаха и держитесь за нее крепко». То есть, сейчас сказала, что мы должны, или как мы должны относиться к этому Корану. Сейчас сказал, надо следовать за Кораном в полном образе. То есть, любой мусульманин, он обязан идти за Кораном и выполнять то, что в Коране сказано. И шейх, он будет то самое поподробнее потом это объяснить на следующем вопросе. Но я бы хотел, то есть, уточнить, что каждый мусульманин и каждый мусульман должны стараться хотя бы читать понемножку из Корана. Понятно? Если человек, он арабский язык не знает, пусть он выучит буквы. Выучить буквы это не так сложно. Понятно? Пусть он читает хотя бы в день, то есть половину страницу или одну страницу хотя бы в день. Понятно? Даже если ему не будет понятно. Хотя бы, но за это он, иншаллах, аджр получит. Понятно? И он должен стараться, то есть, с тафсиром. Сейчас, альхамдулиллах, есть перевод Корана Кулиба. Есть, альхамдулиллах, сейчас есть толкование Корана Сааде. Оно короткое, но хотя бы помогает человеку знать немножко. Если потом будет, иншаллах, переведены, иншаллах, в будущем должны быть, то есть, какие-то переводы, толкования Корана, если Ибн Кафир или Багави, или другие толкования. Иншаллах, это вам поможет побольше понимать и ознакомиться с правильным пониманием этих аятов. Но хотя бы сейчас, то есть, если человек, он не может читать красиво и с таджвидом, пусть он читает немножко из этих Корана. И потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам в достоверном хадисе: «Аль-Куран худжатун лака ау алейк». Аль-Куран придет в этот день в качестве аргумента. Поэтому он будет свидетельствовать или против тебя, или в твою пользу. Поэтому надо хотя бы прочитать, потому что человек, чем больше он читает Коран, да, если он его не понимает, Аллах даст ему аджр и сделает ему благо. Вы меня понимаете, иншаллах. И шейх здесь, он указал на два хадита, первый из них достоверный, потому что передал его имам Муслим, рахимахуллах. Хадис, который был передан со слов Али, когда Пророк саллаллаху сказал, будет много фитна. Али сказал: «О посланник Аллах, как избавиться от этих фитен?» Пророк саллаллаху сказал ему: то есть Китаб Аллах, то есть надо держать книгу Аллаха. Этот хадис недостоверный, слабый, как об этом шейх Аль-Альбани, рахима Аллах, указал, и как об этом чуя сам шейх Ахмад Шакир, алейхи рахмат Аллах, указал. Давайте посмотрим последний вопрос на сегодняшний день. Шейх говорит, ма маана тамассуки бил китаби вал кияме би хаккихи. Аль-джаваб, хифзуху ва тилаватуху вал кияму бихи ана ил-лейли ван нахар. وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم للمتشابه والوقوف عند حدوده وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Что значит придерживаться Кур'ана и отдавать ему должное? Ответ. Это значит запоминать и читать его, заниматься им днем и ночью, размышлять над его аятами, считать дозволенным то, что он разрешает, а запретным то, что он запрещает, подчиняться его велениям и отстраняться от того, от чего он удерживает, принимать в расчет его притчи и извлекать уроки из приводимых в нем рассказов, действовать в соответствии с тем, что является в нем полностью ясным, и принимать то, что остается неясным, не приступать установленных в нем границ, защищать его от искажений, вносимых фанатиками, и необоснованных утверждений лжецов, проявлять искренность по отношению ко всему тому, о чем в нем говорится. Я еще раз прочитаю, прерывается, не слышно. Что значит придерживаться Корана и отдавать ему должное? Ответ. Это значит запоминать и читать его, заниматься им днем и ночью, размышлять над его аятами, считать дозволенным то, что он разрешает, и запретным то, что он запрещает, подчиняться его велениям и отстраняться от того, от чего он удерживает, принимать в расчет его притчи и извлекать уроки из приводимых в нем рассказов, действовать в соответствии с тем, что является в нем полностью ясным, и принимать то, что остается неясным, не приступать установленных в нем границ, защищать его от искажений, вносимых фанатиками и необоснованных утверждений лжецов, проявлять искренность по отношению ко всему тому, о чем в нем говорится, и призывать к этому на основе знания. Абу-Джамиль, сможешь еще раз повторить или посмотреть, что там с микрофоном? Слышно в полтолке? Давай еще раз, последний раз, еще раз повторить. Что значит придерживаться Кур'ана и отдавать ему должное? Ответ. Это значит запоминать и читать его, заниматься им днем и ночью, размышлять над его аятами, считать дозволенным то, что он разрешает, и запретным то, что он запрещает, подчиняться его велениям и отстраняться от того, от чего он удерживает, принимать в расчет его притчи и извлекать уроки из приводимых в нем рассказов, действовать в соответствии с тем, что является в нем полностью ясным, и принимать то, что остается неясным, не приступать установленных в нем границ, защищать его от искажений, вносимых фанатиками, и необоснованных утверждений лжецов, проявлять искренность по отношению ко всему тому, о чем в нем говорится, и призывать к этому на основе знания. То есть шейх сказал, что держать за Кораном, имеется в виду, то есть выучить его. Человек, если он сможет выучить Коран наизусть, это очень благое дело. И за это есть очень большое вознаграждение. Не может, пусть он выучит маленькие суры, хотя бы часть, 30-ю часть Корана. Потом, что я сказал, кроме этого, читать его. Понятно? Иногда, к сожалению, бывают мусульмане, не читают Коран вообще, то есть бывает месяц, два, три, они Коран вообще не читают. Сами лучшие из некоторых, они его читают хотя бы один раз по пятницам, читают только сурат Аль-Кахф и все. Это так нельзя, так это из покидания Корана. Человек, когда он, у него Коран есть дома только для украшения, и он Коран не читает, и он не размещается над Кораном, это неправильно. То есть, во-первых, надо стараться выучить его, читать его, выполнять те приказы, которые там есть, и быть осторожен от тех запретов. Было передано в некоторых сообщениях, что сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, что они делали? То есть они берут 5 аятов, выучат эти 5 аятов, выполняют те приказы, которые там есть, или удерживают от тех запретов, которые есть, а потом начинают еще 5 аятов взять. Представьте себе, поэтому почему они были великие люди. То есть сподвижники пророка, когда они начали выучить Коран, они берут по 5 аятов. 5 аятов взять, выучили, потом выполняют то, что там сказано. Если там какой-то приказ, они это делают. Если там есть какой-то запрет, они его от него, то есть, остерегаются, а потом начинают еще выучить еще другие 5 аятов. И таким образом, потихонечку человек, он сможет, иншаллах, выучить Коран понемножку, и он будет его понять. Желательно, когда кто-то из вас, допустим, начал выучить какую-то суру маленькую, то есть он берет и открывает толкование. Таким образом, быстро сура запоминается, и он быстро сможет найти доводы. Баракаллах. То есть выучить его, читать его, выполнять те приказы, которые там есть, и остерегаться от тех запретов, которые есть в Коране. Размышлять над Кораном. Понятно? Размышлять над Кораном. Читать назидание, которые есть, бывают в Коране, читать те истории или те рассказы о предыдущих народах или о предыдущих посланниках, чтобы человек, он смог какой-то хороший вывод сделать. Понятно? Почему Аллах Азза ва Джал в Маккийском Коране можно найти, что он постоянно говорил о истории предыдущих посланников. Именно о Моисее. Потому что мусульмане во время Мекки, когда они были в Мекке, их постоянно мучили, убивали их, били их, выгнали их из их жилища. Поэтому Аллах Азза ва Джалла ниспослал аят из Корана, и где там есть история о Мусе, алейхиссалям. Имя Муса в Коране упоминается больше, чем 100 раз. Это, понимаете? Имя Муса, алейхиссалям, в Коране напоминается больше, чем 100 раз. Почему? Потому что Муса, алейхиссалям, он очень сильно мучился с фараоном. И потому что история Муса с фараоном подходит, или такое положение было похоже с тем, что было во время Мекки. Ясно вам, иншаллах. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Читаем, надо читать какие-то рассказы, которые были, размышлять над этим. То же самое, надо, если есть какие-то аяты муташаби. То есть, муташаби это не сказать ни аяты, то есть, которые там не ясно. Как их надо правильно понять. Мы должны верить в этих несказательных аят. И надо, чтобы понять несказательные аяты, надо возвращаться к махкамат. То есть ясные аяты, где там четко указано, можно, нельзя и так далее. Ясно вам? То есть верующие люди, они относятся к махкамат, к муташабихам, то есть несказательным аятам, они признают это. Они не берут несказательные аяты и начинают делать смуту или фитна, как сейчас эти хабашиты, как ашаира, как мутазила, они сейчас, чтобы распространять их идеологии, они берут аяты мутешаби и начинают смуту делать и сомнения по отношению к акиде. Нет. Если есть мутешаби из аятов, мы должны в этих аятах принять и верить, что это неспосланное от Аллаха Азза ва Джалла. И чтобы их понять, надо использовать аят аль-мухкамат. Кроме этого, шейх сказал, надо защищать Коран. от искажения его врагов. Допустим, некоторые кафиры, когда, допустим, берут Коран, берут и неправильно его толкуют. Даже нет, кроме кафиров, есть заблудшие мусульмане. Заблудшие мусульмане, которые берут Коран и толкуют его по их желаниям или по их прихоти. Поэтому надо защищать Коран, надо делать рад, надо делать опровержение, чтобы защищать этот Коран и так далее. И надо его использовать в призывы. То есть любой из нас, если он прочитает Коран внимательно, Коран помогает ему делать дава. Вы меня понимаете? Человек, если он будет читать Коран и размышлять правильно над Кораном, он найдет, что в Коране есть руководство, как надо призыв делать и как надо с людьми, как к людям надо относиться. Хорошо, иншаллах. Мы на это иншаллах останавливаем на 82-м вопросе с шейхом Афид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимах Аллах. И иншаллах на следующем уроке, то есть воскресенье, продолжим с этим шейхом, алейхи рахматуллах. То есть на следующем, иншаллах, уроке, то есть воскресенье, комната не будет, будет уже называться по-другому. То есть комната будет называться, то есть ислам салаф салих. И комната не будет в разделе, то есть религии. Уже это будет в разделе, то есть Европа, потом из Европы надо выбрать Россию. Ясно? Поэтому комната, иншаллах, наша не будет уже называться ислам в Молдове, это будет уже называться ислам салаф, ислам салаф салих. Поэтому, иншаллах, сообщите другим. И, то есть те уроки тоже сами остаются, просто комнату в другом разделе будем ее переделать. Баракаллаху фикум, джазакум ля хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вопросы пишите в чате, и Абу Джамиль нам прочитает. Вопросы, пожалуйста, пишите. Если есть какие-то вопросы, пишите админу, и иншаллах, он мне прочтет. Баракаллаху фикум. Так. Есть вопросы, будем говорить? Есть. Необходимо ли вступать в дискуссию по поводу книг с представителями других религий? Еще раз, будем. Необходимо ли вступать в дискуссию по поводу книг с представителями других религий? То есть человек, если он вооружен хорошими знаниями, и он знает свою акиду хорошо, и ему придется, то есть, рассказывать не мусульманам о их писаниях, тогда это ему разрешается. Понятно? Тогда это ему разрешается. Потому что иногда есть некоторые люди, они принимают ислам, то есть после того, как ты им докажешь, что в Библии есть искажение. Понятно, иншалла? Многие им не надо, то есть, доказать эти ошибки. Многие, когда ты им рассказываешь, какое убеждение есть у мусульман, и почему у нас Мухаммад посланник Аллаха, и почему есть, мы не признаем, что у Бога есть сыновей, или что Иисус, Он сам Бог, именно тоскологические доводы. Многие из них принимают. Но есть некоторые, которые они могут согласиться, что Иисус, да, Он был посланником от Аллаха, или так далее. Но они не принимают, что в их писании есть ошибки. Тогда придется человеку, если он хочет заниматься призывом, тогда ему придется знать эти ошибки и доказать им. Но до этого он должен быть вооружен в правильной акиде. Потому что взять Тору или Псалтир или Библию и читать на них, это нельзя, ученые это запрещают. Ясно вам еще? Баракаллаху. Да, то есть, да. То есть, докажем им, что ваша книга или ваше писание, оно сейчас существует в искаженном виде. И перечислям далили. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Баракаллаху. Как сделать конкретное опровержение тем, кто говорит, что Коран нет Аллаха? А кто они, мусульмане или мутазиля? То есть не мусульмане или мутазиля, которые говорят, что Коран не от Аллаха, именно от Джибриля. Конкретно от кого? Джамиль, ты слышал меня? Я слышал, но ничего не пишут. Не знаю. Давай тогда следующий другой вопрос. Брат, можешь рассказать про Харун и Яхья? А, и на предыдущий вопрос написали христиане. То есть, чтобы объяснить христианам, что Коран – это слово Аллаха Аззаваджал, и Коран – это истинная книга и так далее, мы говорим то, что Аллах Аззаваджал говорил в Коране. Аллах сказал: «Афала тадбуруна Коран, валяу кана мин инди гайри Аллах ля уджиду фи ихтилафан катира». Разве же они не подумают о Коране? Если бы Коран не от Аллаха, то они нашли бы там многие противоречия. То есть Аллах Аззаваджал говорит им: если Коран это не от меня, вы найдете в Коране очень много ошибок. Но если смотрим, если размышляем, не найдем такого. То есть из доводов говорим, на каком основании вы говорите, что Коран это не от Аллаха Аззаваджал. Переведите ваши доводы. Аллах говорит вам: если Коран не был от Аллаха, вы найдете в Коране очень много ошибок. И если размышляем, Такого нету. По переводам, да. Перевод Корана на русском языке можно найти какие-то ошибки, или перевод на английском или на румынском, потому что это перевод. А сам Коран на арабском никакой ошибки нет. Это во-первых. Во-вторых, надо дать им далили, то есть научные доказательства. Понятно? Научные доказательства из Корана. Допустим, когда в Коране сказано, что между морями есть барзах, преграда. Или когда Коран говорит о стадии эмбриона, в утробе матери. Понимаете меня? То есть, дать им такие примеры. Говорит, как может быть Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был арабом в пустыне, и он не умел ни писать, ни читать, дать такие тонкости. Во время Мухаммада, алейхиссалату вассалям, не были спутники. Откуда он знает, что между морями есть преграда? И не может быть это случайно. Потому что с Марьями случайно, с эмбрионом случайно. Что когда он говорил, что если муха утонула, то есть в молоке, надо ее утонуть, потому что на одном крыле есть болезнь, а на другом есть исцеление. Это то самое случайно. Не могут быть, что 10 или 30 примеров случайно. То есть это говорит нам о том, что это Коран от Аллаха Аз-Саджил. Поэтому вот такими доводами мы можем их доказать, что Коран именно от Аллаха Аз-Заваджал, и делаем, то есть опровержением в обратном пути. То есть говорим, на каком основании вы говорите, что это Коран не от Аллаха? Просто так говорить, это любой человек он может. Дайте нам ваши доводы. Допустим, Коран это не от Аллаха, потому что в Коране есть ошибки. Давайте покажите нам, какие есть ошибки. И таким образом можно им доказать. Брат, можешь рассказать про Харун Яхья? Харун Яхья, я честно о нем так много не читал, но я когда видел некоторые из его видеосъемки на русском языке, заметил, что этот человек, он философ. То есть он доказывает некоторые вещи по философии. Понятно? Ясно? Поэтому это то, что я знаю, то есть именно я сам лично и так далее. И то же самое, когда открываем, видим его фотографию, то есть на видеосъемке. Видно, кто такой этот человек, и вообще у него он не идет по пути наших праведных начальников. И тем более он из Турции, там в Турции очень много суфистов. Да, музыка и женщины там, музыка и женщины, конечно, мы об этом даже не говорим. Там музыка есть, и женщины, то есть показывают женщины без платка и так далее. Но я говорю именно, как он пытается доказать законы ислама. Он их доказывает, то есть логические доводы. Это один из принципов заблудших людей. То есть нельзя, допустим, сейчас появилась такая мода. Люди, чтобы доказать людям, надо поститься, они говорят им, пост помогает человеку. И пост оказывает хорошее влияние на здоровье. Вы меня понимаете? Я сейчас появился такие люди, то есть нельзя делать прелюбодеяние. Почему? Потому что если сделаешь прелюбодеяние, у тебя будет болезни. То есть они не говорят им, это харам, потому что Аллах это запретил. Нет. Они пытаются доказать мусульманам, что эти законы харам, потому что, не знаю, так есть или так сказано. И субханаллах, субханаллах, то есть один я раньше был, когда был на втором курсе, один преподаватель спросил одного человека на русском языке, одного мусульманина. Он сказал ему, почему вас свинью нельзя кушать? Этот мусульманин сказал, потому что мясе свиньи есть определенные виды чреви, и потому что свинья кушает грязи. Он сказал ему, в любом мясе есть черви. Просто если ты будешь неправильно варить мясо как надо, эти черви будут. А курица, она кушает то же самое из грязи. Почему тогда вы не запрещаете кушать курицу и любом виде, и любой вид мяса? Вы меня поняли? Ясно вам? Этот мусульманин не смог ему ответить ничего. Этот мусульманин не смог ничего ему не ответить. То есть он сказал, хорошо, если мы свинью будем варить очень хорошо, и будем убивать эти там черви, и не дадим, чтобы эта свинья кушала из грязи. Понятно? Можно кушать тогда свинью или нельзя? Поэтому это нельзя. Это нельзя. Это будет харам. По-любому, то есть. То есть как найти логический довод, если есть, хамдуилля, если нету, это мы не должны, то есть, так, мучиться, говорить им, это харам. Аллах Аз-Джалл, он это запретил. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. То есть, почему это нельзя? Бог так сказал нам, это нельзя. Иногда бывает, иногда мы можно найти мудрость. Понятно? А иногда мы можем мудрость не найти. Сейчас этот человек, то есть, этот человек, его зовут Амр Халид, то есть, он сейчас выводит мусульманам в большое заблуждение. Он пытается доказать законы ислама логическому методу. Допустим, почему надо делать молитву? То есть они говорят, потому что если делаешь молитву, ты будешь сделать гимнастику, и у тебя не будет болезней в суставах, и когда ты оставляешь голову на земле, какие-то там электроэнергия выходит, и это защищает здоровье у человека. Вы меня понимаете? Это заблуждение. Это заблуждение, то есть доказать людям, почему мы должны молиться таким образом. Да, если он кафир, кафир, ты не сможешь ему доказать ибада. Потому что ибада – это те законы, которые по логике мы можем найти, причину. Понятно? Аллах приказал нам поститься месяц. А почему на месяц не 28, а не 32? Кто-то сможет доказать? Нет. Аллах Аз-Джалл приказал нам молиться 5 раз. А почему 5, не 4, а не 6? Логическими доводами сможем доказать? Не сможем то, что это доказать. А почему, когда идем в хадж, надо дать 7 обходов? Не 3. Они 8. Поэтому, если мы будем идти по этому принципу, то есть доказать закон ислама логическими путями, это приводит к отрицанию очень многих законов ислама. Поэтому это принцип у Мутазиля. То есть логика или разум в первую очередь. Любой далил, если противоречит разуму, его надо отменить. Поэтому они не признают, что в могиле есть испытания. То есть, когда приходят два ангела и задают человеку вопросы. Поэтому это то, что я знаю о Харун Яхе. Построена ли была Каба до пророка Ибрагима? Да, было, в некоторых сообщениях пишется, что то есть, Каба была построена, а Ибрахим, он ее сделал на каваид, на ее основе. Есть некоторые такие сообщения. Понятно? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аль-Кааба – это первая мечеть на земле, которая была установлена, создана. Ибрахим алейхиссалям пришел, и он ее сделал именно на ее кавайд, на ее основах. Баракаллаху. Кто такой Ибн Таймин? Один человек называл его мунафиком. Это так или нет? Еще раз, кто? Кто такой Ибн Таймин? Таймин? Да. Ибн Таймин, я не знаю, но, наверное, это Ибн Таймия. Ибн Таймия. Ибн Таймия – это великий ученый, шейх аль-Ислам. Ибн Таймия, рахимах Аллах. И, конечно, те, которые говорят, шейх аль-Ислам, что он кафир, это суфисты и мутазиля. Аль-Ахбаш, то самое, хабашити, они считают его кафиром. Понятно? Ясно, иншаллах. Это из их, потому что они суфисты, потому что у них есть откровение по акиде, они его обвиняют в куфре, и, конечно, это неправильно. Это хула, это бухтан. Понятно? И многие из этих обманщиков говорят, что шейх аль-Ислам, ибн Таймия, рахимахуллах, он, то есть, он сказал людям в пятницу, Аллах не спускается на первом небе, и ибн Таймия спускался из минбара. То есть он читал хутбу в пятницу. Они говорят, то есть ибн Таймия объяснил, как Аллах Аз-Джаль спускается. Он сказал им, Аллах Аз-Джаль спускается на первом небе, и он, то есть ибн Таймия взял и спускался из его минбара. И люди в то время взяли и били его очень сильно, потому что он сравнивает Аллах с его творением. Это ложь. Эту историю, которую они передают, это один из историк, его зовут Ибн Баттута. Он писал эту историю в его книгах. И как ученые говорят, Ибн Баттута, когда он зашел в Дамаск, шейх аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, он был в тюрьме. Понятно? Откуда Ибн Баттута он эту историю взял? Поэтому это сам этот человек он придумал, это ложь. Ясно вам? То есть они передают то, что Ибн Баттута сказал, Ибн Баттута это обманщик. Потому что Ибн Баттута, когда зашел в Дамаск, в это время шейх аль-Ислам он был в тюрьме. И шейх аль-Ислам он умер в тюрьме. Откуда Ибн Баттута видел, что или откуда взял Ибн Баттута, что шейх аль-Ислам он так и сказал. Поэтому это неправильно. Шейх аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, он из величайших ученых Ахли Сунна валь-Джамаа. Суфисты, ашаиры, и рафида, и мутазили, они его ненавидят, потому что он писал большие книги для опровержения суфистов и мутазили и так далее. Понятно? Он против ашаира писал книжку «Накду Тагдис», она в пять томах. И писал книгу против рафида, называется «Минхаджа Сунна Набавия», «Рад аль рафида валь кадария». 8 томах. Понятно, да? И писал против Мутазиля. То есть, шейх аль-Ислам, рахимахуллах, и когда он доказывает, он очень много далилей причисляет. Поэтому они его не любят. Баракаллаху. Как понять, что то, что Коран будет в судный день против тебя или за тебя? Коран придет в судный день в то есть в качестве свидетеля. Человек, если он будет выполнять то, что в Коране сказано, он читает Коран, он выполняет приказы, которые в Коране есть, оберегает его то есть, запрети, Коран будет свидетельствует в пользу этого человека. А если человек, он не читает Коран, и не выполняет приказы, которые в Коране есть, и делает запреты, которые в Коране сказаны, Коран придет и будет свидетелем против него. То есть он скажет, о Аллах, он не выполнял то, что было написано. Он сделал харам и не выполнял обязанности. Поэтому что это означает? Ур-Коран худжатун алейк. Худжатун лака ау алейк. То есть Коран придет как аргумент. Или с тобой, или против тебя. Барак. Можно ли в переписке не писать слова «иншаллах» относительно какого-либо дела, которое намечается в будущем? Я не понял, а что значит переписки? Ну вот, когда разговор идет в чате или в письме. То есть не книга, а именно когда переписывается. Человек, если он хочет что-то сделать в будущем, или у него есть какое-то намерение что-то сделать в будущем, желательно, чтобы он сказал «Инша Аллах». Потому что Аллах Азза ва Джалл, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда подошли к еврею и спросили его о некоторых вопросах, он сказал, что «Я вам завтра дам ответ». И он не сказал «Инша Аллах». Аллах Азза ва Джалл сделал, чтобы... То есть откровенно задержалась. Понятно? Он сказал им, давай, завтра приходите, я вам дам ответ. И он не сказал, инша Аллах. Поэтому Аллах Азза ва Джалл, то есть претензию сказал, то есть пророку саллаллаху алейхи ва саллям в суре Аль-Кахф. Понятно, да? Поэтому он сказал ему, если ты что-то хочешь сделать, тогда скажи, инша Аллах. Как об этом сказано в суре Аль-Кахф. Человек, если он не напишет, то не будет греха, но желательно написать это еще. Инша Аллах. Дозволено ли человеку в религии Аллаха совершать какое-либо действие не на основе доказательств? Не понял еще раз. Дозволено ли человеку в религии Аллаха совершать какое-либо действие не на основе доказательств? Как называется, то есть, если он делает таклид великих имамов, не будет на него греха, если он, то есть таклид это подражание, если он делает таклид кого-то из имамов, Ахли Сунна ва Джамаа, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, имам Ибн Кудама, Ибн Таймия, если он делает им какой-то таклид, но он не знает далил, не будет греха на него. Но если он делает таклид, то есть взял мнение кого-то из ученых, потому что ему нравится, хотя он знает, что далил противоречит этому мнению. Это уже будет потакание желанием. Так нельзя. Понятно? Это так в общем. Ну а если речь идет, допустим, о ибада, то есть делать какой-то вид ибада, без... это не куфр. Но если речь идет о ибада, допустим, человек, он хочет какие-то виды ибада делать, но он будет их делать на основе, то есть его мнения, это нельзя, потому что он будет бид'а сделать. Ясно? То есть человек, он хочет поклоняться Аллаху Азза ва Джал, и он хочет поклоняться Аллаху Азза ва Джал не на основе далили, тогда он попадет в бид'а, он новый день сделает. Это одна сторона. Вторая сторона, если человек, он что-то хочет сделать, но он сделает таклид, то есть он сделает подражание кого-то из больших имамов, потому что он не знает, как будет. Допустим, я какой-то вопрос по религии. Можно или нельзя? Зашел, допустим, и читал, допустим, что Ибн Бас так говорит. Или шейх Ибн Утаймия так говорит. Или шейх Аль-Альбани так говорит. Человек, если он не был талиб ильм, и он не может искать далили и так далее, если он сделает таклид, не будет греха. Но если он выбрал это мнение, потому что это ему нравится, хотя это мнение неправильное, и делили против этого мнения, это уже будет потакание желанием. Баракаллах. Можно ли делать пластические операции на лицо? Если да, то в каком именно случае? Еще раз. Можно ли делать пластические операции на лицо? Если да, то в каком именно случае? То есть операции, то есть если их делают из-за двух причин. Космические или для удаления какой-то аномалии или неправильное образование. Вы меня понимаете? То есть такие пластические операции обычно делаются, то есть из-за двух причин. Первая причина или первая цель — космический, чтобы человек или чтобы женщина стала более красивее. А вторая цель, вторая причина — из-за наличия каких-то аномалий или каких-то неправильных образований или из-за аварии, допустим. Если цель была, то есть если была по первой причине, то есть космический, это харам, как шейх Ибн Утаймия говорит. Шейх Ибн Утаймия говорит, это изменение творения Аллаха Азза ва Джалл. Это в исламе категорически нельзя. А если была эта операция сделана на лице или на любой части тела, не обязательно лицо и так далее. Если это было сделано для устранения каких-то аномалий или из-за какой-то аварии, человек, допустим, попал в аварию, сломался у него, допустим, челюсть, понятно? Или он, допустим, упал, какой-то, то есть, ожог был у него на лице или на руках, ему разрешаются делать такие операции, то есть для устранения уже этого вреда. Понятно? Поэтому ты смотришь, что за причину, почему. Если для косметики, это нельзя. А если для устранения каких-то недостатков, можно. Баракаллаху. Что было создано первым? Одни говорят перо, другие трон. Что же было создано Аллахом первым? Значит, это есть сильное разногласие между учеными. Некоторые говорят, это аль-арш, то есть это трон. Некоторые говорят, это аль-калам. Это все это сделано из как правильно, то есть как правильно, то есть харакат. На харакат сделано, как об этом указал, то есть шейх Аль-Бани рахимахуллах и другие ученые. То есть поэтому без разницы, человек если скажет, арш он был первое творение создано, не будет греха. Если человек скажет, что перо, то есть аль-калам, первое творение было создано, не будет греха. Потому что есть разногласия между учеными. Сильные разногласия. Баракаллаху. Абу Имран, мой друг рассказывал мне, что однажды где-то в мечети они делали с друзьями намаз, джамаат, и к ним подошел русский парень и стал с ними на джамаат. И в конце намаза он вскочил и начал креститься. Господь, прости. И когда мой друг спросил его, почему ты так сделал, он ответил, что читал Коран с американским переводом. Абу Имран, ты слышал про такой перевод? Да, Да, есть враги ислама, алиаду билля, и сделали такой Коран, называется Аль-Фуркан, и такую книжку называется Аль-Фуркан, и там много вещей взяли из Корана и добавляют много из Библии. И печатали эту книжку на арабском языке. Да, иначе распространяется эти мусульман, алиаду билля. Поэтому надо бороться. Надо бороться против этих книжки. Но альхамдулилля ученые об этом говорили и предупреждали мусульман от этого. Понятно? Бывает такое. И там, субханаллах, там есть сильное искажение для Корана. Пытаются доказать, что Иисус — это Сын Бога, и Он Спаситель. Алиаду билля. У нас очень актуально встал вопрос, делать прививки детям или нет. Есть ли об этом какие-либо указания в Коране? Какие фетвы есть на эту тему? Не делать прививки в некотором смысле опасно. Делать прививки детям в раннем возрасте – это надо. Для защиты их от серьезных болезней. Понятно? То есть, потому что это защищает ребенка, и это было доказано. То есть, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, то есть, указала, что когда были сделаны эти прививки детям, то есть, очень много болезней прекратилось. Появляться среди потомства или среди мальчиков последние 30 лет, последние 35 лет. Поэтому прививки надо сделать детям именно в раннем возрасте, чтобы их защищать от серьезных болезней. Баракаллаху. Потому что это уже доказано от врачей. Врачи по медицине доказали, что не сделать прививки детям, то есть у них вероятность, чтобы они заразились и чтобы они попали в такие инфекционные и серьезные заболевания, вероятность достигает до 70-80%. Поэтому надо сделать. Тут к этому вопросу, можно ли Далили попросить привести, а то наши упираются, что нет Далили. Говорят, что все от Аллаха, Аллах защитит и без прививки. Это неправильно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если ты увидел маджзум, то есть когда ты увидел маджзум это человек, то есть фирра мин маджзум, фирара камин асад. Человек, если он увидел, есть такая болезнь, когда у человека, начинает, мясо отделяться от костей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда ты увидишь такого человека, надо убегать от него. То же самое, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если в каком-то городе появилась чума, нельзя туда заходить. Так ли? Нельзя туда заходить. Это во-вторых. В-третьих, почему делается заклинание? Заклинание, почему делается рукия? То есть рукия делается с двух целей. Для защиты от вреда и для ускорения вреда. Вы меня понимаете? Рукия в исламе, то есть заклинание или заговоры. Почему ислам это установил? Это для защиты от вреда, если вред еще не был, защита от магии, от колдовства, от глаза и так далее. И второе, для исцеления. Понятно? И этот вопрос, то есть, что детям надо прививок сделать или нет, потому что это уже доказано по медицине, то есть детям, которые им не сделают эти прививки, у них будет очень много, то есть вероятность большая, от 70-80%, что они будут поражены опасных и серьезных болезней. Понятно? Этот вопрос, он не касается религии, это уже мирской вопрос. Понятно? Это мирской вопрос. Если специалисты доказали, что это надо сделать, и это не противоречит закону ислама, они должны принести нам дали, что это харам. Понятно? Они должны принести дали, что это харам. Баракаллаху фик. Ещё два вопроса, это будет последний вопрос. Подразумевалось ли Аллахом Тааля уничтожение предыдущих посланий с появлением Корана? Не понял, еще раз, сейчас обнимешь. Подразумевалось ли Аллахом Тааля уничтожение предыдущих посланий с появлением Корана? Не понял, а что это означает? Подразумевалось ли Аллахом уничтожение предыдущих посланий с появлением Корана? То есть, что здесь имеется в виду? Я не понял. Ну, то есть, указал ли Аллах на то, что когда пришел Коран, другие послания отменились или уничтожились? Так, я понял. Да, то есть... Есть такое, Аллах Азза ва Джалл указал в Коране, что предыдущие народы, они сказали, то есть искажают их приписание, их писание. Давай будем открываем 4 сура, аят 44. То есть хорошо, чтобы вы знали эти аяты. То есть Аллах Азза ва Джалл указал в Коране, что эти люди, то есть, которые были до нас, они искажают их писание. Открываем 4 суру, аят 46. Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест и говорят: «Мы слышали и ослушаемся, и послушай то, что нельзя услышать, и заботься о нас». Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся, и выслушай, и присматривай за нами», то это было бы лучше для них и вернее. Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих. Сейчас будем читать первые слова, что воистину некоторые... Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест. Еще 5 сур, 12 и 13 сур, ая. Аллах взял завет сынов Исраиля. Мы создали среди них 12 вождей. Аллах сказал: «Я с вами, если вы будете совершать намаз и выплачивать закят, уверуете в моих посланников, поможете им и одолжите Аллаху прекрасный заем, то я отпущу вам ваши прегрешения и веду вас в сады, в которых текут реки. А если кто-либо из вас после этого станет неверующим, то он сойдет с прямого пути». За то, что они нарушили завет, мы прокляли их и ожесточили их сердца. Они искажают слова, меняя их местами, и забыли долю из того, чему их научили. Ты всегда будешь обнаруживать их измену, за исключением некоторых из них. Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро. То есть вот эти некоторые аяты из Корана, которые утверждают, что Аллах говорил нам в Писании, что предыдущие народы, которые были до нас, они сказали их писания. Хорошо, братья и сестры, баракаллаху фикум, джазакум ля хайр. Мы на этом иншалла сегодня останавливаем. И на следующем уроке продолжим наши темы. Иншалла, послезавтра, во вторник, будет урок оберегания человечества от признаков зла. То есть, иншалла, вы на это обратите внимание, комната изменяется. Мы сказали вам, что комната будет меняться. То есть уже уроки будут в иншалла со следующего, то есть воскресенья. Комната будет называться по-другому. Называется Ислам Салаф Салих. И комната уже не будет в разделе религии, а уже будет в разделе, то есть или в категории, то есть Европа. И там из Европы надо Россию, то есть выбрать. Это уже со следующего воскресенья. Послезавтра урок будет в этой комнате, то есть Ислам в Молдове. То есть через неделю, то есть со следующего воскресенья, иншаллах, то есть следующий урок по акиде, уже надо поменять комнату, и мы уже будем переходить в раздел Россию, чтобы побольше люди там были. Если будет время, иншаллах, заходите. И извиняюсь, что некоторые вопросы я не успел, потому что сейчас я немножко занят. И поэтому пишите, пожалуйста, эти вопросы, сохраняйте у вас. На следующем уроке, иншаллах, если будет время, я, иншаллах, отвечу, если знаю. Урок ахи в 8 часов по московскому времени. 20:00 по московскому времени. То есть по вторникам урок насчет оберегания человечества от признаков зла. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته